«Ну так спецназ», — согласился я, вспоминая, как Левитан чуть было не раскидал гопников. «Он и крепкий, так-то, физуха у него была, просто травмы сильные. Какого-то командира у чехов замочили тогда, базар шел», — продолжал Глеб. Голос уже опьянел. «Но обложили всех, вы эти не давали, вот с нами и сидели в подвале. Старший их, смурной мужик, неболтливый, а вот Костя Левушкин, свой парень в доску оказался. Подбадривал нас, пел сто, на гитаре играл. У нас во взводе еще один был парень, Толя, царствие ему небесное, вот они с ним с Костяном на пару пели, прямо в подвале. Сверху взрывы, минометы херачат, пулеметы ешат, танки там еще, вертушка где-то рядом есть, все горит, а эти поют, угарают». Он коротко засмеялся. «Брата спроси, он с нами там и сидел в том подвале. Кому скажи, не поверит, а мы, помним». Он посмотрел перед собой и вздохнул, и никто не унывал. «И дальше что? Так чё?» Командир их по своим целям отчитался по нашей рации, и они дальше пошли, а нас чехи конкретно после этого прижали. Глеб задумался. Думал, все, каюк, пишите письма, ночью добьют. А Левитан и еще один мужик из ихних к нам вернулись по темноте, мол, давайте, пацаны, бросать вас не будет, выведем, знаем одну тропку. Ну и давай мы понемногу уходить, пока чехи не просекли. Много наших вышло, я тоже ушел, а потом, под утро, как давай минометы нас мочить. Причем наши опять в штабе все напутали, он цокнул языком. Хреново, проговорил я. Угу, Глеб кивнул. Левитану в башку прилетел осколок, контузило, глаз потерял, все-то заикается, а его напарника так и не нашли. И главное, половину-то пацанов спас, вывел, а вот за другую половину, что там осталось, он до сих пор себя так и... Глеб сделал маленький глоток и отставил недопитый стакан в сторону. Горькое стало, не лезет, мрачно проговорил он. Пойду я дальше работу работать, ты забегай, если чё, пиши. Молодой опер ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. Прекрасно его понимал, и Костю жалел, и знал, что родному брату довелось испытать. Сам был там в командировке, видел много чего, помнил, что помнить не хотелось. Вот вроде обычная машина с гражданскими перед блокпостом. Валерка и Петька, мои друзья, отличные парни, ее осматривают и бац, больше их нет. Набита была машина взрывчаткой, под завязку. Стоять, так ведь не было же этого, в этой жизни не было, как и с моим братом и остальными еще ничего не стряслось, не было и не будет, как с жертвами ювелира и прочих нелюдей, о которых я знаю, все еще никак не могу к этому привыкнуть, умом-то понимаю, а вот осознать непросто. Брата и остальных видел, но не всех своих друзей повидал, вот и в мыслях думаю о них, как привык за эти годы, и на душе теплее стало, ведь живы многие, даже те, кого я пока не знаю, не видел еще, но могу встретить в жизни. Сегодня, завтра, через 10 или 20 лет. Ну, как, они-то меня не знают. А вот я знаю многих хорошо, просто еще не пересеклись наши пути. Трагичный опыт остался, но трагедии в этой жизни не случилось. И не случится больше. Много кого я знаю. Друзья, коллеги, просто хорошие парни. Второй шанс для них всех, огромное поле для деятельности. Сколько таких было за всю мою жизнь? Много. Масштаб огромный. И среди них есть те, которым замысел, что я кручу в голове, понравится. Повидаю их, познакомлюсь раньше положенного срока. Люди у нас будут, я уверен, надежные, проверенные, отчаянные и храбрые, способные играть не по правилам. Но сначала нужно подготовить почву, чтобы было с чего начинать. И все, что будет дальше, зависит только от меня. Надо просто действительно понять свои возможности, и это, далеко не только колотить маньяков молотком по ночам, и вспомнить, память придется напрягать по полной. Я пошел вглубь рынка в приподнятом настроении. Общаться придется не только с хорошими людьми, но и с другими, неприятными и злыми, это нужно. И где-то там крутился Басмач, он же Басенок, он же Басманов, и вот его я хотел подрядить под одно дело. Его подлая натура и любовь к интригам, а также обиды на брата и патологическая жадность могут сыграть как надо. Он крутился рядом с обменником, там я его и нашел. При виде меня будущий пахан Атамановских вздрогнул, но я пошел к нему с широкой улыбой. «Ну ты чё не сказал, что брата моего знаешь?» Начал я с ухмылочкой. Порешили бы вопрос, сразу, а так пришлось иначе разбираться. «Да откуда я знал, кто ты такой?» Пробормотал он. «Ну, чё было, то было, чего теперь?» Кстати, я хитро глянул на него. «Хочешь 100 баксов заработать?» Сразу он не ответил, но по взгляду ясно, купился. «Попался ты, Басманов, с потрохами попался. Но пока ты не сгинул, так не став тем бандитом, которого я пристрелил, ты мне еще вернешь все долги, мне и остальным. Кто должен жить, теперь точно выживут». Глава 8. «Давай сначала по шашлычку», — предложил я. «Где тут есть хорошие? У Арсена ништяковые, там дальше», — Басмач показал направление. «Ну, бандита травить тухлым мясом, себе дороже, значит, там и правда должны быть нормальные шашлыки. Но есть я пока особо не хотел, просто взял небольшую паузу, чтобы по пути окончательно прикинуть все детали, и пока ничего говорить не собирался. У меня был друг, вернее, в этой жизни еще появится, и он обожал анекдоты про Рабиновича, при том, что сам был татарином. Два у него было самых любимых, он их рассказывал при каждой пьянке. Вы знаете, что Рабинович хочет выдать свою дочку за Рокфеллера, и как успехи? Полдела сделано, она согласна, осталось уговорить Рокфеллера. И второй, тоже про Рабиновича со схожей темой, как Рабинович выдавал дочку Рокфеллера за сибирского мужика. Тот анекдот был долгий, сложный, Марат постоянно в нем путался, забывал половину и смеялся над анекдотом только сам. Вот что-то подобное я и хочу провернуть, только посложнее. Но зато я знал, к кому обратиться, что именно надо сделать и для чего. Избавиться от одного будущего врага, который еще подгодит мне и брату, а заодно прикрыть опасную банду лет на 5 раньше срока. Пусть банда эта мелкая, из 3 человек, но вреда от них много. Путь лежал через прилавки, здесь в основном деды продавали инструменты, которые всю жизнь копили в своих гаражах. Здесь топоры, молотки, сверла, пилы, все советское, с клеймами ГОСТов, старое и надежное. Басмач при этом гордо держал голову, явно считал себя человеком сортом повыше, чем торгующие здесь пенсионеры. Так-то бы неплохо съездить и ему молотком, как ювелиру, но сейчас действовать надо тоньше. Да и участь, которая его ждет, будет хуже. Один из первых эпизодов, что я накопал на Басмача, был участием в банде, которая грабила дальнобойщиков. Сам-то Басманов формально в ней не состоял, ведь он был у атамановских, но именно он наводил налетчиков на фуры и брал за эту долю. Быть дальнобойщиком в 90-е – крайне опасное дело. Братва требует платить за крышу, ГАИ не дают прохода, но если с этими еще можно было как-то договориться, то с дикими бандами, грабящими трассы, иметь какие-то дела вообще было бесполезно. Никогда не знаешь, что они устроят. Некоторые хитрили, например, прямо во время движения притирался сзади на скорости, вскрывали пломбы и вытаскивали из фуры часть груза, пока водитель этого даже не видел. Но это ладно, куда чаще они тормозили фуры и забирали все, что могли унести. И бывало, что отморозки при этом стреляли водителей, чтобы те помалкивали. Бригада, в которой находился Ярик, крышевала пару грузовых фирм, но отморозки на трассе мешали им, потому что не признавали никаких авторитетов. Они появлялись быстро, делали свое дело, а потом уходили. Братва рыскала по трассе и ближайшим дорогам, но найти хвосты никак не могли. Тут было много причин. Банда этих отморозков была небольшая, буквально 3 человека из бывших зэков, и они прятались по всей нашей необъятной области от расправы. А местные предпочитали их не выдавать заезжим бандитам, наоборот, даже прикрывали. Боялись своих отморозков больше, чем братву. Везло им, конечно, но и Басмач им подсказывал, в каких машинах засада, а какие ездят без охраны, ну и что пора залечь на дно, что их ищут. И сам таился при этом, хитрый жук, и их прикрывал до поры до времени. Коммерсанты не понимали, для чего они платят за крышу, если грузы пропадают, и эта история сильно била по авторитету атамановских. Некоторые перевозчики нанимали собственную охрану, частников, ментовские чопы, чтобы они сопровождали грузы. Но нападения все равно продолжались. И уже через пару лет Басмач подставит с помощью этой банды Ярика, что якобы именно мой брат помогал отморозкам и выдавал им цели, он же помогал им прятаться. Кто первым обвинит, у того и преимущество, а у братвы презумпции невиновности нет и приговор быстрый. Ярослава убьют свои же, а Басмач, к тому времени поднявшийся, займет его место. В конце концов, мы эту троицу налетчиков накрыли, примерно такой же схемой, которую я собирался использовать сейчас. Только тогда было чуть попроще, а сейчас надо крутиться. Но если у меня все выгорит, я сделаю много дел за один раз. И Басманова выведу на чистую воду, и банду ту накрою. За ними много крови, больше, чем за ювелиром. Их не жалко, пусть даже если перестреляют при аресте. Многие пострадавшие только вздохнут с облегчением. Ну и заодно, познакомлюсь с одной частной охранной фирмой и наведу общие связи с рубоповцами, как и планировал до этого. Вот только крутиться придется много, потому что убеждать придется каждого участника цепочки, чтобы все прошло как по нотам. А вот эта шашлычная явно только для своих, потому что находилась в самой глубине рынка, и народу в ней было немного. Усатый смуглый повар в белой рубашке наложил на пластиковые тарелки только что приготовленного мяса с шампура, залил его кетчупом, который все рекламировали в городке, и добавил целую горсть порезанного кольцами лука, который обильно посолил. Я за свою порцию заплатил 20-ку, босенок оплату проигнорировал, будто так и надо, хозяин ничего не сказал. «Ну и чё, Кава?» – спросил Басманов с набитым ртом. «Я не спеша попробовал шашлык, а неплохо, буду теперь сюда ходить почаще, мясо мягкое и сочное, и соли в меру. Да тут дело одно есть», – медленно проговорил я. «Дела у прокурора», – он заржал. «Если не хочешь бабла срубить по-быстрому, чего тогда ты мне мозги паришь?» – повысил я голос. «Все, молчу, чё сразу наезжать-то? Чё сделать надо? Смотри», – я наклонился к столу. «Меня Ярослав попросил пробить в одной фирме, чтобы я спросил про фуры, какие сегодня-завтра поедут. Я там владельца знаю. Когда я предложил 100 баксов, басмач заглотнул крючок, но сейчас я его подсек по-настоящему. Аж глаза загорелись, так и замер, держа в блестящих от жира пальцев кусок мяса. Уже думает, как это использовать в своих целях. Там будет фура, вроде как с легкой неохотой говорил я. Ну как сказать, я пробивал, какие фуры с охраной поедут, какие без. Ну, куда-то Ярославу это надо, я не в курсах, не интересовался. Сам, наверное, хочет охрану им предложить, продолжал я изображать наивность. Какая фура? С нетерпением спросил басмач. Да я вот жду, когда скажут, с расстроенным видом протянул я. Позвонить должны через час-два, и бумагу пришлют. А я вечером к тёлке в поселок ехать планировал, придется все это отменять, чтобы к брательнику рвать, а всего-то надо, чтобы бумагу передать. Вот и я и думаю, раз тебя вот увидел, и раз ты под братом моим ходишь. Поморщился, гад, неприятно ему это. Он хочет, чтобы под ним все ходили, но в этот раз не дождется. Ну вот и думаю, может, тебе этим заняться. Мне совсем не вариант до вечера ждать, а то потом туда не уедешь. И вот давай так, раз ты его знаешь, я посмотрел ему в глаза, все еще на крючке. Я тебе 100 баксов дам, а потом саму бумагу передам, чё за фура поедет и когда именно, а ты к нему съездишь. Вопрос с фурой еще надо решить, это то самое, как в анекдоте уговорить Рокфеллера. Но всех участников цепочки я знаю, договорюсь, иначе нельзя, провал недопустим. Но не зря я все это обдумывал совсем недавно. Схема сложнее, чем планировалось изначально, и в ней замешано больше людей, но эффективность будет намного выше. А Басманов мне поверил, и уже предвкушает, как подставит. Да без базара, басмач оскалился в хищной усмешке. Бабки только сразу. Держи, я бахнул по столу ладонью, под которой была купюра, пододвинул к нему, но руку пока не убирал. Только это, никому, кроме брата моего, не говори. Серьезное дело, мало ли кто услышит. Да ты сам за собой следи, он усмехнулся. А через меня ничего не уйдет. Точно? Да отвечаю, б буду, только брательнику твоему увезу и все. Сам помалкивай, а то если от тебя на сторону уйдет, с тебя и спрашивать будут. Ха, хитрая жопа. Не, по глазам вижу, что ты сразу же передашь инфу своим тайным подельникам. И не просто передаст. Он после этого сделает вид, что утечка прошла через нас с братом. Подставит, своего шанса не упустит. Кто первый обвинит, у того и преимущество. Вижу, как хитро смотрит, типа и денег и заработал, и потом еще кинуть хочет. Однажды ему удалось подставить Ярика, но в этот раз он сам идет в ловушку. Но много чести ему, начал я это не из-за Басманова. Просто есть возможность сделать все, что мне надо, а попутно извиваться от него, пока он не придумал что-то действительно опасное для нас. Я убрал руку с денег, и 100 вечно зеленых американских рублей перекочевали в карман спортивной куртки басмача. Он заулыбался и достал визитку с номером пейджера. У многих тогда были визитки. Мол, засылай сообщение о встрече, все сделает в лучшем виде. Не сомневаюсь, так и будет. Теперь к Рокфеллеру, вернее, к трубопричастником. Следующая деталь плана, потому что нужна фура и нужно ее прикрытие. В прошлый раз было проще, тогда прошла целая межведомственная операция по задержанию членов банды, а сейчас есть только я, кто потихоньку настаивает на своем. Но фура ездит каждый день, любая из них в зоне риска, пусть лучше заранее знают, с чем могут столкнуться. Да и по плану посторонних поблизости не будет, никто из невиновных не погибнет, засада должна сработать. И сколько останется в живых и здоровых потом, когда налетчиков закроют или положат. Телефон был в шашлычной, но я решил звонить не с него, мало ли, вдруг посторонний услышит, а вышел на улицу и добрался до таксофона. Этот аппарат был в плачевном состоянии, трубка уже болталась на соплях, кнопки разбиты, кто-то выцарапал на металлическом корпусе телефона матерное слово, зато рядом пока никого. Нужный номер всплыл в памяти сам, я его набрал. «Прокопенко», вскоре отозвался грубый голос. «Слушаю». «Глеб пришел?» — спросил я. «А кто спрашивает?» — раздалось через секунду. «Коршунов-старший», — представился я. «Передай, мы с ним разговаривали час назад с лишним». Что-то брякнуло, скорее всего, сняли трубку параллельного телефона в том же кабинете. «Алло», — голос Глеба послышался четче, когда первый ответивший положил свою трубку. «Сибиряков на линии. Это ты, Леха? Надо встретиться, срочно. Через дорогу от вашего здания есть чебуречная, давай туда». «А причина?» «Вот вы подозрительные», — я хмыкнул. «Хочешь банду взять, которая дальнобоев мочит каждый месяц?» «Точно?» — с сомнением спросил он. «Точнее не бывает. Инфа из первых рук. Давай, хватит уже дергаться, или я в Угра в том районе позвоню. Еду, короче, в твою сторону. Жду на месте». У рынка дежурило несколько такси, ожидающих пассажиров. Доехал до нужной точки на побитой шестерке. Усталый водитель слушал группу «Дюна», молчал и курил приму каждые 5 минут. Меня он не отвлекал, я спокойно раздумывал над дальнейшими шагами. «Делаю правильно». «Да, можно было сразу передать свой план в РУБОП, вот только есть нюансы, которые я хотел проконтролировать. Нельзя, чтобы в этом как-то оказался замешан Ярик, и тем более нельзя, чтобы его как-то коснулись подозрения от своих. Поэтому я женю всех сам, уговорю всех по очереди, как надо сделать, якобы, уже со всеми все обсудил. И да, конечно, можно было сразу сходить к Ярику, просто рассказать, что Басманов – крыса. Вот только это надо доказать, потому что я, хоть и брат Коршуна, человек посторонний. Мое слово против слова Басмача, и тут не выйдет так же легко, как в тот раз, когда он наехал на Димку, там он сам накосячил. Надо сделать жестче. Да и мне нужны контакты с РУБОП, что я хотел получить с самого начала, и молодой опер Глеб подойдет. Хорошо, что он знает Ярика. И когда он говорил о моем брате, по нему было видно, что врагом-то его не считает. Значит, будет, о чем с ним говорить и на что давить. Что удивительно, Глеб, хоть совсем недавно он вылокал на моих глазах немало пива, уже был абсолютно трезвый. Курил себе за столом в чебуречной, но в дальнем зале, чтобы его не видели в окно с улицы, но ничего не ел, дорого здесь чебуреки стоят, а операм зарплаты задерживали часто. Хотя иногда бывало, что соседние с милицией точки общепита кормили ментов в долг, но в чебуречной такое, судя по всему, не практиковалось. «А чё сразу не сказал?» — тут же поприветствовал опер меня. «Раньше и не знал, но пообщался тут кое с кем только что, я сел рядом с ним, чтобы не пришлось говорить громко. Сразу после тебя пару человек повидал. Чоповцы, которые фуры сопровождают, говорят, что на них будет серьезный наезд. А что они со своими ружьями сделают? Те-то отморозки, сразу палят с автомата». «Ну, есть такое», — согласился Глеб. «В прошлом месяце 2 убили, весь город слышал. А чё именно ко мне пришел? Потому что меня Некрасов не знает, не поверит, он же упрямый. Шанс потеряем. А если поверит, сразу подтянет моего брата, его будет к делу пришивать, а Ярик в этом вообще никак не замешан, даже не в курсе, что происходит. Сам же знаешь, у атамановских тоже от этих отморозков убытки, они их сами ищут. Вот я к тебе и пришел». «Ну», — задумчиво протянул он. «А Ярика подтягивать нельзя», — тихо сказал я. «Ты же сам понимаешь, он в братву пошел не потому, что нравилась ему эта доля. Вот знаешь, мне тоже много чего не нравится», — со злостью проговорил он. «Да я вот что-то в бандиты не пошел. Сложилось так, некуда ему податься было, а там его пацаны знакомые были, к ним потянулся, а там...» И знаешь, его еще вытащить можно. Вы же с ним вместе воевали, бросишь его, что ли? Ничего тут уже не сделаешь. Он прикурил одну сигарету от другой, но сморщился от сверхдозы никотина и затушил обе. Тут все, кобздец, пишите письма. Затянула его туда. Говорит одно, но думает явно иначе. Осталось еще уважение к боевому товарищу. А тебе какой резон в этом? С сомнением спросил Глеб. Потому что в этих нападениях его могут свои же обвинить. Мол, сам сливал все этим отморозкам, а тут зачистить их решил. Если у него недруги такие, которые начнут на это напирать. Я же знаю это, думаешь, совсем братом не интересуюсь? Или ваши его привлекут за что-нибудь? Угу, промычал опер. Ярик пока не в курсе, а ты у вас сам возьми все на контроль. Потому что ты, понимающий, только банда и засада на них. Скажешь, что пришла оперативная информация, и ЧОП все подтвердит. Возьмете злодеев на горячем, палок нарубите и отморозков закроете. Нравится вам что ли на планерке от начальника за эту банду получать? Вам братву ловить надо, а вы с этими гадами мелкими возитесь. Он шумно выдохнул через нос и отмахнулся от все еще клубящегося вокруг нас дыма. Да, тут я их кухню знал, что крупная ОПГ, что небольшая группка отморозков. Рубоб должен заниматься ими всеми, раз уж есть след организованной банды. Ладно, посмотрим, что выйдет, пробормотал Глеб. Дай мне расклад, чё за тачка будет, во сколько, а мы там. Ты сначала обсуди со своими подробно, чтобы все чин-чинарем вышло, а я тебе попозже позвоню. Или тебе даже с того ЧОП позвонят, совместно же будете злодеев ловить. Ну, ты чего-то ты мутишь, он сощурил глаза. Слишком много знаешь. Так хочешь банду взять или нет, настаивал я. Или я вообще Ярику скажу, пусть он их сам гасит, и там будь что будет. Меня к этому все равно не подтянешь. Просто я не хочу, чтобы он за это попал. Лучший вариант, чтобы вы повязали их, а он так и остался в стороне. С тобой познакомился, решил шансом воспользоваться. Ты справишься, а то бы туго было. Глеб задумался, но по нему понятно, что и азарт появился, и просьбу уважить может. Уже понимает, что в своей работе надо гибкость проявлять. Умный, не сломала его пока система. Надеюсь, молодым не умрет, мне он понравился. Вот только надо вспомнить, когда в него должны стрелять. Ладно, нехотя согласился он, жду звонка. Но если это какой-то развод, не развод, жди. Глеб покачал головой, но поднялся и пошел к себе. Но у самого выхода остановился. А почему они сразу к нам не пришли, ЧОП этот твой? С подозрением спросил он. Потому что вам, ментам, народ не верит, нашел я подходящий ответ. А особенно те, кто у вас работал, там все бывшие менты. И особенно, вам, Рубоб, думают, что вы их сами после этого крышевать будете. К братве даже идти хотели, да я вот уговорил подождать. А то бы сам понимаешь, как бы все пошло. Нет, почему они именно к тебе подошли? Спросил он, но сам же и ответил на свой вопрос. Из-за брата, значит, тебя просили, чтобы ты его подтянул, пробормотал Глеб. Поверил сам себе. Ну лады, звони, пиши письма, жду. Он ушел, дверь за ним закрылась, а над ней прозвенел колокольчик. Осталось только найти фуру, на которую совершат нападение. Пожалуй, это самое сложное. Снова проехал на такси, но уже на другом, на девятке, где разговорчивый молодой водитель слушал король и шут и травил анекдоты про новых русских. Вылез я одноэтажного здания из серого кирпича, больше похожего на обычный магазин, но разве что решетки на окнах слишком мощные, а над входом висела камера. У крыльца стояло две бело-синие девятки, в одной курил похожий на бандита мужик в камуфляже и с бронежилетом. Надпись на капоте, на двери и на вывеске гласила «Бекетовское бюро безопасности, Громов и компаньоны». Громов – фамилия первого владельца этого ЧОП, вышедшего на пенсию ОМОНовца. Но он скончался, если мне не изменяется память, в начале весны, от цирроза печени, а название конторы пока так и не переделали. Большинство ЧОПов в 90-е делились на две части – ментовские и бандитские. Этот – ментовский, причем еще и с лицензией на частную детективную деятельность. Я их знал по первой жизни, как раз взаимодействовали с ними по тому самому делу с отморозками на трассе, да и выпивал с ними, и потом по работе пересекались, здесь работало много бывших ментов, которые хорошо знали город, немало полезного они могли подсказать следователю. Покойный Громов хотел открыть крупную охранную фирму, самую большую и влиятельную в регионе, в ней были бы телохранители, и территорию бы они охраняли, и сигналку бы ставили, и сопровождением грузов бы занимались. А чтобы предупреждать возможные угрозы, Громов хотел нанять несколько частных детективов для анализа и сбора информации. В идеале же он мечтал создать сильную контору, чтобы прогонять бандитскую крышу за большие деньги. Планы у него были наполеоновские, но довести до конца их не успел, бухал по-черному, в итоге от этого и помер. Лично я его не знал, и на этот день его уже нет. В итоге после его смерти фирма перешла его другу, компаньону и совладельцу Чернову, а в качестве наследства от основателя остались только лицензии, 3 дробовика, 2 помповых и 1 сайга, 2 служебные машины, которые Громов купил, продав квартиру покойной тещи, форма, бронежилеты, рации и 1 пистолет модели ИШ-71, который всегда лежал в сейфе в оружейной комнате. Мужики в шутку прозвали пистолет Петровичем, но никто с собой его не брал, ведь раз нет объекта для охраны, то и такое оружие никому нельзя носить. Про этот пистолет они рассказывать любили особенно. «К кому?» – спросил на входе пухлый невысокий мужик, тоже одетый в камуфляж. «Это бывший опер. Потом его дадут прозвище Джексон, потому что он очень сильно похож на одного из персонажей сериала «Ментовские войны» с такой кличкой. А сейчас его звали Сенька, потому что тот сериал еще не сняли. Неплохой мужик, но упрямый. К Чернову», — сказал я. «Он на месте, обсудить хочу его контракт с фурами». «А что там такое?» — продолжал допытываться он. «Отморозки на фуру нападать планируют. Надо решать вопрос, пока не поздно». Сенька отошел на шаг и показал рукой в сторону узкого коридора. Там находились 2 двери без обозначений, между ними стенд с информацией и схемой разборки пистолета ИШ. Я сразу зашел в левую, вспомнил, куда идти. Чернов пил чай в своем тесном закутке, который он называл кабинетом. Окон нет, поэтому воздух здесь тяжелый. Одет шеф был в кожанку поверх спортивной куртки и в спортивные штаны, голова бритая. На макушке видна небольшая вмятинка от старого удара арматурой. Вид, как у бандита, но это обманчивое впечатление. Это один из немногих следователей, кто не отсиживался в тепле по кабинетам и кто не шарахался от работы в поле. Как и я, он бывал везде. Это даже не просто бывший следователь, это бывший следователь по особо важным делам городской прокуратуры, который ушел на пенсию по выслуге. Поначалу он занял теплое место в службе безопасности местного филиала крупного столичного банка, но его оттуда быстро вытурили, и он ушел в менее престижный ЧОП. Причин этому 2. Во-первых, его подсидели коллеги, во-вторых, он много пил. Да они все здесь пили, чего скрывать. «Слушаю», – пробасил Чернов и выпрямился. Я без приглашения сел за стол перед ним. «Плохи дела», – начал я. «Тут общался сейчас с человеком Некрасова из РУБОП, Глеб. Молодой такой парнишка, знаешь, погоди, ты-то кто такой?» Чернов поставил кружку с чаем на заваленный бумагами стол. У него был неместный выговор, он сильно около и говорил очень медленно. «Леха Коршунов», — представился я, — «ты меня все равно не знаешь». «Пока не знаешь, к сути давай. Завтра на фуру, которую твои люди сопровождают, отморозки нападут, те самые, что с трассы кормятся, кто водителя с напарником в прошлом месяце застрелил, и твоих людей они тогда ранили, одного на инвалидность отправили. Ты откуда знаешь про нападение?» Он напрягся. «И что именно завтра? От братвы утекло. Погоди-ка», — он потер переносицу. «Коршунов, это же тот самый. Время идет, Андрей Иванович», — перебил я. «Эти беспредельщики уже готовятся, нападут в любом случае. И вот это наш шанс с ними разобраться. Набери телефон РУБОП, попроси позвать Глеба. Он тебе все подтвердит. У них уже все готово, но нужно посодействовать. И разве не хочешь за своих ребят расквитаться?» Давил я на больное, зная, что рассчитаться он с этими гадами хочет. В кабинете у Чернова стоял кнопочный телефон с множеством функций, громкая связь там тоже была. Он сначала взял городской телефонный справочник, нашел раздел с милицией, медленно листая страницы, и нашел номер РУБОП. Я терпеливо ждал. В аппарате раздался протяжный гудок. «Как фамилия у него?» — тихо спросил Чернов. «Сибиряков?» «Слушаю, Ткачев», — прохрипел чей-то незнакомый голос. «Глеба Сибирякова к аппарату пригласите». Чернов все смотрел на меня. «Слушаю», — раздался голос Глеба через несколько секунд. «Это говорит Чернов из ЧОПа Громов и...» «Ну, наконец-то!» Глеб оживился. «Че сразу нам не набрали? Какая машина будет?» «Мы уже СОБР вызвали. Несколько машин, Чернов посмотрел на меня с удивлением и пододвинул к себе кожаную папку с замком молнии. Завтра две фуры по очереди отправятся. Одна утром, в 5 утра выезжает, тягач «Мерседес», а в обед «КамАЗ» будет. Обе мы ведем до соседней области, по одной группе сопровождения на каждую фуру. По «Мерсу» дай инфу, потребовал Глеб. Успеем, может. Чернов открыл папку, достал оттуда договор, продиктовал номер машины, откуда уходит и какой груз. Везли водку. Все эти документы явно предоставил заказчик, кто просил охраны. Лады, отозвался Глеб. Все записал. Короче, утром без нас не выезжать. Раз уж есть возможность взять гадов, возьмем разу. И это, не ссыте, мужики, никто вас гнобить и крышевать не будет. Газеты меньше читайте и ящик меньше смотрите. Делать нам нифиг, крышевать кого-то еще. Сразу нам звонить надо было, а не посторонних звать. Он бросил трубку. Не понял, пробормотал Чернов. Насчет последнего в особенности. Ты что, рубоповцев не знаешь? Я усмехнулся. Всегда себе на уме. А уж про вежливость они и не слышали. Ну да, он заулыбался. Ну, чё, я вот честно скажу. С Некрасовым работал, каждый раз будто говна лопатой поел. Но вот он хотя бы хоть что-то делает со всем этим. Так чё-то я хотел спросить, не понимаю. «А ты-то с какого бока здесь?» «Работаю я с ними», – тихо сказал я, «но пока не официально, а то утечки отовсюду, вот и с тобой пришлось мне лично связываться, объяснять, а то сам знаешь, кто-то в ров или главке что-нибудь брякнет, вся братва уже в курсе через 5 минут». «Ну понятно, сними мне еще ксерокопию», – я показал на лист в папке, с которого он зачитывал информацию. «Занесу им, чтобы уж точно ничего не напутали по грузу. 2 копии, желательно». «А, точно», я положил руку на лоб. «Кое-кого забыл. С собственником груза поговоришь, ему же на руку, что груз больше теряться не будет. А мы ему говорить не будем», тот хмыкнул. «Как производится охрана, наше дело. Спрашивают-то с нас за скорости повреждения, а не за остальное, хотя танк пригони для прикрытия». Никто слова не скажет, лишь бы результат был. Поговорили с ним еще, едва не выпили, но мне некогда. Расстались, как хорошие приятели, он даже к себе позвал работать. Хоть на сегодняшний день у нас с ним большая разница в возрасте, но 2 бывших следака общие темы друг с другом всегда найдут. Одну ксерокопию я и правда увез Глебу, но больше для того, чтобы проконтролировать, начали они приготовление или нет. А работа кипела, детали мне никто не говорил. Но я помнил, как мы сделали в прошлый раз, машины сопровождения поблизости и вооруженные бойцы собрали ОМОН в самой фуре. Бандитов будут крепить сразу, а если те начнут сопротивляться, замочит, с Собром шутить нельзя. А вторую бумажку я передал Басмачу, вызвав его на вокзал по пейджеру. Надо же, чтобы и банда появилась, а то я уже все подготовил, а почетные гости и не в курсе, что их ждут. О, ништяк! Басманов начал жадно изучать лист с маршрутами глазами, особенно время. «Ну это, брательник твой обрадуется. Давно надо было вам с ним вместе работать. Еще поработаем», — пообещал я. «Не сомневаюсь», — хитро протянул Басмач, явно усмехаясь про себя, думая, что обманет меня и подставит. «Но шестеренки крутятся, все от себя зависящее я сделал». Правда, и день на это убил целиком, зато можно спокойно ждать результата. Ранним утром я проснулся от стука в дверь. Стучали громко и настойчиво, одновременно звоня в звонок, не отпуская кнопку. А на улице едва светало. Кто там в такую рань? Хотя догадывался. Я поднялся с кровати, нехотя скинув теплое одеяло, и босыми ногами протопал по полу к двери. «Леха, чё за дела?» Ярик вошел в квартиру, держа в одной руке смятый лист с ксерокопией маршрута поездки. Жаворонок же он, вставал всегда еще по темноте. Я вот утром просыпался тяжело, а он всегда в это время бодрый. «Че за фуры? Че ты босенку наплел, что я тебе велел что-то пробить?» Непонимающе возмущался он. «Охрана, не охрана, он ничего путного пояснить не может, и я не врубаюсь. Че за шухер? Ща все расскажу». Я зевнул и пошел на кухню. «Не, я тебя подставлять не стал», сказал Ярик, идя следом, не говорил, что не в курсе. «Но ты мне-то поясни, чё за кипиш? Я вечером к тебе не пошел, занят был, вот сейчас заехал. Чай давай попьем, или кофе. Ты как меня вообще нашел? Чай мне. Кореша твоего видел вчера, Димона. Он сказал, что хату искал, и адрес дал на всякий случай. Я разжег спичками газ, налил воды в чайник со свистком и поставил его на плитку. Ярик прошел и сел за стол, Положил почти черную ксерокопию с маршрутом перед собой. «Включи», я показал на проводной радиоприемник, висящий на стене. «Накай, включи. Послушаем, что в мире творилось». Ярик приподнялся и прибавил громкость приемника повыше, а я достал из холодильника молоко, хлеб и колбасу. На плитку поставил сковородку, подготовил яйца, чтобы сделать яичницу. Раз пришел гость, решил еще заварить китайской лапши, а то вчера попробовал ее и снова подсел. Вредная зараза, острая, но вкусная. Потом такую больше не встречал, все эти дошираки были похуже вкусом. Ярик и раньше терпением не отличался, а сейчас сидел на иголках. «Все объясню», — спокойно проговорил я. «Позавтракаем, и увидишь, как батя говорил, помнишь, чай не пил, какая сила, чай попил, совсем ослаб», он чуть улыбнулся. «Не, типа что-то вроде сначала завтрак, потом ладно, забыл», а радио прокашлялось, и заиграла музыка новостной передачи. Новости к этому часу, из динамика доносился женский голос. Вчера президент России Борис Ельцин впервые выступил в интернете, где ответил на несколько вопросов со всех концов мира. На вопрос о своем здоровье президент ответил, что по всем показателям здоров. «Леха», — настойчиво произнес Ярик, — «время идет». Я бросил в сковородку кусок сливочного масла. Оно сразу начало растапливаться. «Победитель выборов губернатора в Красноярском крае еще не объявлен официально», — продолжало радио. «Но по данным предварительных расчетов лидирует генерал Лебедь. Короче, брат начал подниматься, но замер». Срочная новость, зачитывала дикторша скороговоркой. Буквально только что в области была проведена совместная операция бикетовского РУБОП и СОБР против банды, охотившейся на дальнобойщиков. Именно они были причастны к жестокой расправе над двумя водителями месяц назад и прочими преступлениями. Один из преступников ликвидирован, остальные задержаны. Потерь среди сотрудников милиции нет. «Чё-то я не догоняю», Ярик уставился на меня. «Это кого менты повязали?» Он глянул в ксерокопию, потом снова на меня. «А я же разбил в сковородку яйца, посолил, поперчил и накрыл крышкой, а после сел перед братом. Вот теперь объясню», — спокойно сказал я. «Басмач твой, Басманов, он же Басенок, крыса, сливал маршруты фур своим друзьям, той самой банде, которая всех грабила и убивала, ваши фуры в том числе. А подставить он все хотел тебя, собирал материал, так сказать, ждал удачного момента. Отвечаешь? При нем скажешь, в лицо ему, да я уже все доказал. Видишь, я показал распечатку. Ее видел я, видел ты, а передал ее тебе Басманов. Он издал фуру. Надо у него поинтересоваться, он полез за телефоном. Поинтересуйся. Но я ему специально это расписание дал, потому что знал, что там менты будут эту машину караулить, засаду в ней сделают. Знал, что ты-то туда точно не полезешь, вы фуры давно не потрошите на трассе, уровень не тот. А он полез и передал кому надо, и раньше всегда передавал. «Ты погоди, некогда годить», — прервал его я. «Не понял еще, Ярик, а если подумать, вспомни все фуры, на которых нападали у вас под носом. Басенок всегда рядом с ними крутился, верно? Он про каждую знал». «Да», — Ярик задумался, подперев голову руками. Лицо сразу стало молодым, растерянным, на свой возраст. «Пацан же еще совсем, видно по нему». А вот взгляд взрослый, всякого дерьма повидавший. ПРСТ, ему веселиться надо, девок клеить, по городу гулять, но у него так легко не сложилось. Я снял сковородку, поставил ее на стол, налил чай. Пар пошел из кружек. «Ты знаешь больше, чем говоришь», — произнес Ярик, глядя на меня. «А мне положено знать. Я давно в курсе, что он тебя подставить хочет по-крупному». И вмешался, когда возможность выпала. «А для чего, по-твоему, старший брат нужен? Чтобы выручал. А ты сам разве не понял, что это за человек? Ты же в людях разбираешься». «Да кто он такой, мелкая шестерка беспонтовая?» Он отмахнулся. «Сегодня шестерка, завтра уже на своей машине ездит, деньги собирает, а потом, уже бугром бы стал или паханом. Специально он это слил. Я постучал по бумажке, а потом бы тебя обвинил в удачный момент. Давно хотел тебя подставить. Обидки на тебя есть, боится он тебя, ну и меня за компанию бы сожрал, а я не дал, так пацаны с меня спросит, с тебя не спросит, настаивал я, скажешь, что менты через меня пытались прокинуть, чтобы ты в засаду влетел, раз фура с богатым грузом без охраны, ты узнал, что там на самом деле, выяснил про ментов, и слез с этого сразу, а с меня спрос какой, я по понятиям не живу, мне сказали принести, я принес, а вот то-то, что передали через босенка, вот он-то все и слил, как и раньше делал. Кто с тебя спросит? Никто. А с него? Вот ты и спросишь. Да, он мне поверил. И это не ложное обвинение, Басманов и правда готовился, плел интриги. Зато я ускорил события, чтобы в этот раз все прошло под моим контролем. Даже то, что я спал, никак не помешало, маховик-то я уже запустил. А Ярик мне поверил. Его же я хотел убедить, чтобы наглядно вышло. Демонстрация была нужна, ведь скажи я это без всяких доказательств, то вышло бы мое слово против Басманова. А кому бы поверили, не мне точно. А через несколько лет, не поверили бы и брату. Зато сейчас ситуация иная. ПЦ котенку, с чувством сказал Ярик и вроде как расслабился. Вот только где ты этого нахватался, Леха, жизнь такая, крутиться надо. Угу, в натуре, он потер виски. Ладно, поеду я, побазарю кое с кем, он поднял голову. А ты меня прям удивил. Пойдешь ко мне, имею в виду. Да я понял, про что ты. Нет, в другое место хочу. И куда, увидишь, я отмахнулся и снял крышку со сковородки. Тебя тоже позову. Давай уже жрать, никуда он не денется. Ну что же, в прошлый раз я в Басманова стрелял, и умер он при большой куче народа. Зато в этот раз вышло иначе, попал он в проблемы из-за своей подлости и хитрости. Но проконтролируем, чтобы больше сюрпризов от него не было. Схожу на рынок, туда, где он обычно трется. Взгляды его коллег скажут мне о многом. Погоди еще, Ярик полез в карман куртки. Ништяк, у меня для тебя есть один. Сначала он достал оттуда длинный спутанный кабель с толстым блоком питания, а потом черную коробочку размером с две пачки сигарет. А во, я удивился. Брат протянул мне мобилу. Достаточно толстый аппарат, но в это время такие считались вполне себе компактные. Попадался мне как-то старый Motorola Teletec, вот этот телефон на него похож, почти такие же габариты. Но клавиатура прикрыта крышкой, которая откидывается вниз. Еще и антенна выдвигается. Motorola M70, как гласила надпись, никогда таких не видел. Купил себе давно у барыги за тонну бакинских, сказал Ярик. Да чего-то к старому привык, им пользовался, а этот так и лежал мертвым грузом. Вот у меня какой, он достал из кармана другой телефон, тоже не особо толстый, Nokia, и номера все в нем. Хотел отдать кое-кому, да бери лучше ты, ему уже не пригодится, а то что случись, искать тебя везде по городу. Звони, номер мой сохранен. Только бабла он немерено жрет. Спасибо, Ярик, я принял увесистую сотовый, а то без телефона как без рук. Подарок вовремя, я слишком привык в первой жизни к мобильному телефону, который всегда под рукой. Еще и пейджер заведу, пока они еще работают. Интересно, а Ярик хотел дать этот телефон Басмачу, мол, на повышение пора, но брат теперь точно не скажет. Позавтракали, Ярик уехал, я пока остался дома, мне сейчас торопиться некуда. Утром в местных новостях все обсуждали этот разгром банды, ну а к обеду я собрался и вышел на улицу, и там меня ждали. Из красной девятки, совсем недавно остановившейся у подъезда, вышел Глеб Сибиряков и показал на машину. «Здорово, Леха!» — крикнул он. «Подвезти, смотря куда?» «Да так, по городу покатаемся», — Глеб показал внутрь девятки. «Пошептаться с тобой хотим, очень уж ты нас впечатлил». Сзади сидел мордатый мужик в клетчатой рубахе, злой и усталый. Сам полковник Некрасов из РУБО пришел со мной встретиться, как только узнал подробности подготовки к утренней операции. Мне-то он и нужен, ведь на встречу с ним я и рассчитывал. Глава 9. «Значит, все-таки сказал всем, от кого узнал?» Я усмехнулся и положил руку на крышу девятки. Она уже нагрелась от солнца. Глеб потупил глаза. Но я шутил, так-то на него не злился. Я даже рассчитывал, что он скажет об этом своему начальнику, и только ему одному. «Николай Иванович хочет с тобой поговорить», — сказал он, откашлившись. «Я подумал, тебе полезно будет. Новости, кстати, слушал про эту банду, я взялся за ручку задней двери. Все отлично прошло, все в ажуре», — молодой опер оживился. «Взяли всех троих, одного наглухо, с автомата хотел палить, а остальных...» Глеб, грубо прервал его начальник. «Виноват, Иваныч, никаких товарищей полковников и прочего, менты только в сериалах обращаются друг к другу по званиям, не военные же, в жизни зовут друг друга по имени или имени отчеству, ну или по отчеству, если уважают». Я открыл дверь, сразу пахнуло табаком и нагретой кожей. Машина так-то не старая, но кожаные сиденья уже порядком истерлись. «А ну давай, давай наяривай, пел Расторгуев из динамиков магнитолы. Гитара семиструнная. Некрасов потянулся и выключил звук, а потом еще и убавил рацию, встроенную в бардачок. Я сел на заднее сиденье, закрыл дверь, но сразу приоткрыл окно, а то внутри уже нагрело жарко и еще сильно накурено. Полковник, не мигая, смотрел на меня из-под лобья, изучал, но молчал. Смутить меня хочет, чтобы я себя неуверенно почувствовал. Знаю я их тактику, и самого Некрасова тоже помню. Чернов про него вчера сказал очень удачно и метко. Глеб сел на место водителя и завел двигатель. Девятка рывком тронулась с места. Короче, пробасил Некрасов. Разузнал у Глебки, кто нам тут помог с этими злодеями. Брательника, значит, прикрываешь? А я тебе вот что скажу, Коршунов. Чтобы ты понимал, это только в знак благодарности за этих уродов, которых мы накрыли. Помощь в ответ хочу. Он наклонился ко мне, чтобы уж точно доходчиво было, ну и чтобы мое пространство личное нарушить. Говорил он громко, безапелляционным тоном, как и привык говорить милицейский начальник, но не вредный кабинетный бюрократ, мучающий подчиненных многочасовыми совещаниями каждый день, а суровый ментяр высокого звания, вредный как черт, но который эту службу прошел с нуля. «Раз так за брата волнуешься», — продолжал Некрасов, — «то и поговори с ним по душам. Объясни ситуацию, обрисуй проблемы возможные. Пусть, короче, приходит к нам, пишет явку с повинной. У нас на него много чего есть», — он хмыкнул. «А в новом кодексе статья подходящая есть. Участие в преступном сообществе. Ты же юрист, кодекс знать должен. Срок по ней жесткий, сразу в тюрьму можно ехать. А тюрьма – это тебе не колония, это. Я знаю, в чем разница между тюрьмой строгого режима и исправительной колонией», – прервал его я. «Но 210-ю еще доказать нужно, знаешь ли. Это не пальцами щелкнуть, ёклун, а работу проводить надо, железную доказуху искать для суда, свидетелей. А свидетели против братвы показания давать не любят. И сам знаешь почему. Потому что вы их защитить не можете. Докажем, а кого надо, прикроем». У него ноздри раздулись, он после моей реплики будто дернулся. «Ты не врубаешься, видать, Коршунов. Раз ты из-за брата встрял, то и помоги ему. Объясни по-человечески, пусть придет, расскажет, что требуется. Пойдет тогда не по 210 краткое, а по другой статье, полегче. Он военный, участник боевых действий, если сотрудничать, если будет со следствием, то дадут ему пятерку, а то и меньше, и выйдет пауда еще вдобавок и потом. Если он напишет явку с повинной», я тоже наклонился к Некрасову, не отводя взгляд, «вот тогда вы его точно по 210 краткое оформите, а перед этим все выжать из него постараетесь на всю катушку. Но до суда ему дожить не дадут, потому что в вашем СИЗО блатные себя хозяевами чувствуют, и ты это знаешь. Придут атамановские к монголу или дяде Ване, попросят помощь, а те отправят своего человека с заточкой в камеру. Так что ответ – нет, ничего он вам писать не будет, и сдаваться тоже не собирается. Придумали тоже, явку с повинной писать, на халяву палку срубить решили. Знаю я вас, сейчас я здорово рисковал, но все же помню те моменты, когда довелось пообщаться с Некрасовым. Он не уважал тех, кто под ним прогибается, это я запомнил четко. Но если устоять перед его напором, не врубаешься, значит», Некрасов посмотрел на водителя. «Глебка, поехали в дежурку, пусть пакуют этого хлопца на 15 суток. Скажем, что матерился, общественный порядок нарушал. А если ерепеница еще будет, кармашки проверим, вдруг там чего завалялось. А, Коршунов, что там у тебя есть? И это благодарность, называется», — произнес я, покачав головой. «А говорил, помощь в ответ хочешь. Привык с бандитами общаться, а как нормального человека увидел, все равно наезжаешь. Поэтому вас, ментов, и не любит. А мне чья-то любовь и не требуется», — гордо произнес он. «А вот уважению научу. Вот не зря про тебя недавно один человек говорил, с тобой общаться, что пуд соли съесть. Правда», — сказал он грубее, — «и не про соль, а про дерьмо с лопаты». Полковник нервно выдохнул через нос, раскрыл глаза пошире, скрипнул зубами и расхохотался. Ржал он громко, колотил еще себя кулаком по колену, аж прихрюкивал. Глеб заулыбался, косясь на начальника в зеркало заднего вида. «Не, я не могу», — Некрасов вытер пальцем под глазом. «Ну вот это я понимаю, матерый, на понт не возьмешь, не прогнулся. Другой бы уже пощады просил. Видал, Глебка, палец парню в рот не клади, никого не боится. Вот сразу видно, настоящий сибирский мужик. С таким хоть в горы, хоть разведку, хоть в баню, опасаться нечего. Он повернулся ко мне и внимательно посмотрел в глаза. «Пойдешь ко мне в отдел, Коршунов, у тебя же есть вышка юридическая, и базаришь как следок заправский, хотя ты в армии не служил, но что-нибудь придумаем. Следоком в МВД сейчас без армии берут, а потом решим, как быть. Нет, хочу по частной линии поработать. Смотри сам». Он достал сигареты, бордовую балканскую звезду, крепкие. «Но про брата твоего я знаю, молодой парень, еще не завяз во всем этом по уши, но знаешь, сколько я таких молодых повидал. На кладбище сходи, там почти все братки, молодые, и вытворяют все это дерьмо, тоже молодые, в основном». Машина вырулила на Ленина. Рядом с нами какое-то время ехал белый крузак, от его окон отражалось солнце и слепило меня, но скоро джип свернул в сторону. «Так что присматривай за ним, раз взялся», — продолжал Некрасов уже намного спокойнее. «Но ты учти, ему скидки не будет, если возьмем на горячем, для меня все они одинаковые. Но вот насчет тебя поговорить хочу. Слушай, ну раз официально не хочешь, стукачом вашим я точно не буду», — догадался я, что он хочет предложить. «Я другое хотел обсудить, на других условиях. Если я смогу брата оттуда вытащить, мне бы хотелось, чтобы вы его не прессовали за старые. Представьте, что он обычный гражданин, не завязанный в таких делах, а от рубов в этом пока еще много зависит. Чет не догоняю, прочеты. Если от брата отстанут», — я посмотрел на них по очереди, — «я помогу вам закрыть кого-нибудь из серьезных бандюков. Не всех разом, конечно, у вас ресурсов не хватит на всех, но кого-то одного можно конкретно прижать. Теперь время для взаимовыгодных условий. За один раз не договоримся, само собой, но повод им подумать я оставлю. Я не буду скидывать на них все, что мне известно, чтобы упечь известных мне городских бандитов в тюрьму. Даже Рубок хоть и влиятелен, но не всесилен, а следствие против лидеров ОПГ длится годами, те за это время успевают покуролесить. Самые громкие аресты и суды вообще случатся в нулевых, потому что в 90-е Малокова могли достать из серьезных. Сейчас куда проще авторитетного бандита пристрелить, чем посадить. Так что вариант с долгими судами не всегда подходит. Бороться со всем этим надо иначе, но заработать баллы перед этой структурой мне не помешает. Пригодится, когда сам Рубок будет искать уже нас. Смогу скормить им кого-то, а сам возьмусь за других, когда буду к этому готов. Думаю, до этого момента осталось недолго. Ну а с какими-нибудь одиночными целями можно справляться по ходу дела, без долгой подготовки, как с ювелиром. Есть у меня пара кандидатов. И чё у тебя на них есть? Некрасов нахмурился. Компромат какой-то, и на кого конкретно? Нет, я помотал головой. Я еще брата не вытащил. Не хочу, чтобы он за компанию с кем-то влетел. Но скоро. Тут надо все предусмотреть, чтобы ему не отомстили. Я свяжусь с тобой, если что будет конкретное. Чет все равно не догоняю. Я работаю, скажем так, неофициальным консультантом в одной конторе, произнес я заготовленную заранее легенду. Думаешь, на какие шиши я живу? И через меня проходит разное, бывает. Если что увижу интересное, свяжусь. Но если насчет брата не договоримся, я выйду на ваших смежников, на чекистов, у меня есть там контакт. Они брата точно отмажут, а бандитов и ФСБ, бывает, ищут. А откуда я знаю, какие данные у тебя бывают? Спросил полковник. А вчерашних было недостаточно, знаешь, что? С угрозой проговорил он. Ты слишком, а как ты вообще своего брата собрался вытаскивать? Из братвы не отпускают. Вот с этим я сам разберусь. А когда разберусь, поговорим предметно. Договорились? Некрасов выдохнул через нос, недовольно глядя на меня, но все же протянул свою широкую ручищу. При этом он постарался стиснуть мою руку так, чтобы косточки скрипнули, но я это к этому подготовился. Несколько секунд продолжали борьбу, потом, наконец, расцепились. «Вот по рукопожатию много чего о человеке сказать можно», — с усмешкой произнес он. «Ничего насчет твоего брательника сказать не могу, не все от меня зависит. Но если вытащишь Коршуна из этого капкана, чем-нибудь да посодействую. Замолвлю словечко. Тогда позвоню, если что у меня будет подходящее. Там остановка за перекрестком», — Назаров показал вперед. «Доедешь на маршрутке, куда надо. Подбрось меня до рынка лучше», — я хмыкнул. «Все равно на служебной машине. А там шашлыки хорошие в одном месте есть. Машина служебная, а заправляем-то за свой счет», — посетовал Глеб. «Давай к рынку, Глебка», — полковник махнул рукой, все так же глядя на меня. «Нам все равно в ту сторону. Ну, я его заинтриговал, сейчас будет пробивать про меня всякое, а в особенности, что это за контора такая, где я тайно работаю. Про ювелира он точно не выяснит, да и тело так и не нашли, но повторять подобное в ближайшее время опасно. Но придется, с некоторыми промедлишь, натворят дел, и будет потом на душе висеть грузом, что мог предотвратить, а не стал. Правда, с Некрасовым надо всегда быть осторожным, он даже мелкую уступку может воспринять как слабость, всегда надо настаивать на своем, даже вот в таких небольших вопросах, как где им меня высадить. Зато на крючок он сел плотно, а окончательно я его подсеку, когда пойму, что это за покушение на него готовится. Но так просто о нем не узнаешь, братва такими планами не делится, и предупредить смысла особого нет, дату я не знаю, а сам полковник и так постоянно ходит в бронежилете и со стволом, знает, что опасность его подстерегает каждый день, без конкретики говорить нечего. А насчет того, что я ему предложил, по сути, у меня действительно хватает наводок на тайные делишки крупных авторитетов, вернее, в памяти всего этого много. Знаю, что и откуда лучше начать, чтобы насесть на Паханов, но фактические доказательства еще надо собирать. Знаю, что именно годами собирало следствие и на Монгола, и на дядю Ваню, и на Пашу Чекушку, Магу, Серого и прочих. Да вот толку-то, пока соберут все снова, пока суд да дело, а эти так будут свои дела творить. Кто из них хуже всех? Мага, он зарабатывает здесь на всем, чем можно, и за счет заработанного спонсировал родного брата, полевого командира и террориста Аслана Джабраилова, а тот в нулевые организовал несколько кровавых терактов. Или все же дядя Ваня, вот последний тогда оторвался. Тогда он уже стал полноценным лидером своей ОПГ. На людях строил из себя благородного Робин Гуда, защитника слабых и обездоленных, в политику еще подался. А как-то летом решил наказать коммерсанта, что отказался платить. Наказать решил жестко, показательно, чтобы все видели и обсуждали. Отправили бригаду киллеров-гастролеров, те прибыли к принадлежащему коммерсанту кафе, где он должен был находиться в тот вечер, и обстреляли все из автоматов, а потом вообще бросили внутрь гранату. Только коммерсант в тот вечер вообще остался дома, а в кафе собрались совсем другие люди, никак с этим не связанные. В основном студенты, отмечавшие сдачу сессии. Через 3 года это будет, уже в начале нулевых. Дядя Ваня после произошедшего от этой истории всячески открещивался, мол, не знал ничего, и люди не его, и вообще, не в его это стиле такой беспредел устраивать. А на 40-й день бухал неподалеку от места расстрела. Всему миру показал, что пофиг ему на все, что он выше любого закона и правил. А то, что умер кто-то случайно, он особо не расстроился, мол, всякое бывает, жизнь такая. И вообще, что они в том кафе забыли. Дома надо было сидеть, а не бухать по кафешкам, спортом бы лучше занялись. Не бывает Робин Гудов среди таких бандитов, да и благородных мафиозных донов, которых показывают в кино, тоже не существует. Все романтики-подражатели, засматривавшие фильм про крестного отца Дадыр, давно сдохли, остались только такие бандиты, как дядя Ваня. Лицемерные, жестокие и опасные. Нет, просто садить таких в тюрьму нельзя, ничего это мне не даст, но к этой мысли я пришел недавно. Это всякую мелочь можно передавать милиции, когда это выгодно, а вот с крупными. Да, тут вопрос другой. Одному не справиться, нужна организация за спиной. Где-то действовать силой, где-то хитростью. Чтобы вышло как с этой бандой, грабящих дальнобоев, она разгромлена, а я вроде как к этому и не причастен, но именно я запустил маховик. В идеале надо, чтобы бандиты сами друг друга мочили, стравливать их, а где не выйдет, влезать самим и подталкивать их к этому, лишь бы посторонних не трогали, но и за этим можно следить. А пока работаем дальше. Уже восстановил отношения с братом, заново познакомился с Некрасовым, еще несколькими людьми, теперь надо накидать план действий на будущее. Нужно встретиться с чекистом. Это человек другого сорта, вежливый, слова грубого не скажет, но если подумать, с Некрасовым общаться будет попроще, он не такой продуманный, зато они оба жесткие и могут играть не по правилам. Мыслями все возвращался к вчерашней частной конторе Чернова. Старый владелец мечтал сделать агентство антикрышу, и людей брал таких, кого заразил этой мыслью. Так что за основу для прикрытия надо брать нечто подобное. А может, обсужу с ним потом взаимодействие получше. На рынок я проехал пообедать, шашлыки-то там и правда могучие, заодно посмотреть, что там творится. Надо бы наряд себе обновить, а то хожу, как студент. Нужен подходящий костюм, в 90-е внешний вид важен. Если так себе одет, говорить с тобой не будут. Костюм, да, но не малиновый пиджак со спортивными штанами, так ходят только косящие под бандитов коммерсанты. Серьезные люди уже предпочитают понты другого рода. Дорогие пиджаки, сшитые на заказ, тонкие телефоны, а не старые кирпичи, часы чтобы швейцарские, машины люксовые и рядом девушки красивые в дорогих украшениях. Толстая мобила едва влезла в карман джинсов и выпирала. Но к мобилам еще не все привыкли, наверняка думают, что там сигареты и пейджер. Купил, кстати, пейджер, тоже пригодится. На рынке все первый взгляд все так же. Кто-то устроил беспроигрышную лотерею, рассчитанную на лохов. Но разводилы явно засылали долю братве, потому что контролеры их не трогали. Контролеры-то на рынке особые, они следят, чтобы каждый из продавцов отстегнул долю, да и за порядком следят. Ну, как за порядком смотрит, если подерутся два покупателя, никто и не вмешается. Мол, чего работе милиции мешать, пусть сами разбираются. А вот если кто начнет на продавца наезжать, товар портить или иначе бизнесу мешать, по башке могут настучать, такое не положено. А вот на том месте, где раньше торчал Басманов, крутился другой тип, с лицом попроще. Он иногда неуверенно оглядывался, не зная толком, что делать. Повысили, значит, кого-то до контролеров. Самого басмача нигде нет, и вряд ли он тут еще будет ходить. Спрашивать его ни о чем не буду, да и больше мне сказал один из бандитов, что я как-то видел с братом. Рыжий у него погремуха гвоздь, если не путаю. Сам-то он меня и не заметил, а я вот увидел кое-что интересное. На новых спортивных штанах и кожаных туфлях, которые он носил вместе, виднелись пятна цемента. Не успел бандит переодеться, или не заметил еще, что измазался. Но он явно не делал ремонт дома. Но куда интереснее то, что он кричал по телефону автомату. Как всплыл. «Че ты гонишь?» Гвоздь с опаской огляделся. Проверить, слушают его кто или нет. Меня он снова не увидел. Я сам башмаки ему делал. Да я отвечаю, сама. Так погоди. Че говоришь? Да это не он. Не было дождевика. Это другой какой-то всплыл. Не, это не наш. Да мы не на реку ездили, на озеро. Ну, воображение у меня живое, так и представил, о чем именно говорил гвоздь. Насмотрелись, блин, киноамериканского, тоже тазик с цементом сделали для Басманова, и неужели это всплыл ювелир? Ну, дерьмо и правда не тонет. Не факт, конечно, что это связано с этими двумя, но в городе пока затишье и разборок не было, чтобы топили кого-то еще. Ну и как водится на рынке, встречал знакомых, с кем-то уже особо не общался. В основном одноклассники и одногруппники, только привет пока. Кто-то меня еще не знал, но вот я знакомства эти восстановить собирался. И некоторые, прямо сейчас. Просто надо смотреть по сторонам. Я всю жизнь прожил в этом городе и встретил за все это время множество людей, многие из которых умерли раньше, но сейчас были живее всех живых. ПРСТ, надо же, какие люди. Я увидел парня с аккуратной стрижкой, облаченного в спортивный костюм тройку. Темно-синяя куртка, жилетка и штаны Reebok, так и написано, с ошибкой, хоть не Абибас, и в новых белых кроссовках. Лицо круглое, на щеках прыщи, на левом плече висела тяжелая сумка, а в правой руке он держал что-то блестящее.